Контрреформация, евреи и иудаизм. 14 июля 1555 года папа Павел IV издал буллу «Cum nimis absurdum», открывавшуюся следующими словами. «Поскольку абсурдно и недостойно, чтобы евреи, осужденные за свои грехи и вечное рабство, perpetua servitus, пользовались тем, что христианское благочестие, пьетас христиана, принимает их и терпит их присутствие, и вели бы себя неблагодарно по отношению к христианам, пытаясь превратить рабство, в котором они должны находиться у христиан, во владычество над ними. И коль скоро в последнее время до нашего сведения дошло, что эти евреи в нашем добром городе и в некоторых других городах, странах и областях Святой Римской Церкви ведут себя дерзко, они не только осмеливаются жить рядом с христианами и рядом с их церквями, без четкой границы, отделяющей их, но и строят дома в лучших кварталах и на лучших улицах городов, стран и земель, в которых они живут, владеть кварталами и улицами, покупать недвижимое имущество и владеть им, нанимать христианских нянь, служанок и других слуг и делать многое другое, чтобы оскорбить и унизить христианское имя, при том, что мы убеждены, что христианская церковь терпит существование евреев как свидетельство истинности христианской веры и с тем, чтобы они привлекались к благодати и благородству апостольского престола и признали бы в конце концов свои ошибки и поспешили бы прийти к истинному свету католической веры. Пока же они все упорствуют в своих заблуждениях, они должны понять на своем опыте, что сделали с рабами, а христиане стали свободными посредством Иисуса Христа, Отца и Господина нашего. И несправедливо, чтобы дети свободой... Нет. Пока же они все упорствуют в своих заблуждениях, они должны понять на своем опыте, что сделали с рабами, а христиане стали свободными посредством Иисуса Христа, Отца и Господина нашего. И несправедливо, чтобы дети свободные служили детям рабыни. А поскольку несправедливо, чтобы дети свободные служили детям рабыни, указываю следующее. Сосредоточить евреев в их же кварталах, полностью отделенных от районов проживания христиан, в которых был бы один вход и выход, то есть поселить их в гетто. В городах, где они живут, евреи будут вправе иметь только одну синагогу, и им запрещается владеть недвижимым имуществом. Поэтому они должны разрушить остальные синагоги и продать свое имущество христианам. Евреи должны носить синий опознавательный знак на шляпе и на одежде так, чтобы он был заметен. Им запрещается нанимать христианских нянь, кормилец, слуг и служанок. Им запрещается работать в воскресенье и в дни христианских праздников. Им запрещается притеснять христиан и заключать с ними ложные или фальшивые договоры. Им нельзя вести себя с христианами дерзко и развлекаться или пировать с ними, или же сближаться с ними и вступать в дружеские отношения. Помимо всего этого, булла содержит различные экономические ограничения, а также указания по ведению евреями финансовых записей. В каком духе написано предисловие к булле и сами указы? На что они направлены? Что старого и что нового в этих указах? О какой социальной действительности свидетельствует эта булла? Булла Павла IV, несомненно, отражает крайнюю антиеврейскую позицию. Ее надо рассматривать в комплексе с другими мерами подавления евреев, предпринятыми в 40-е и 60-е годы XVI века, изгнаниями и сожжениями еврейских книг. В 1541 году были изгнаны евреи Неаполя, находившиеся под властью испанского царствующего дома. В 1569 году евреи были изгнаны из всех городов папской области, кроме Рима и Анконы. Из других городов Италии евреи также изгонялись, хоть и ненадолго. Тома Талмуда сжигались с поощрения кардинала Карафы до своего избрания папой, возглавляющего инквизицию. В сентябре 1553 года по его приказу были собраны все рукописи Талмуда, равно как и другие еврейские книги, обнаруженные в Риме, и в еврейский Новый год их сожгли на центральной городской площади. одновременно был разослан указ инквизиции за подписью папы Юлия III всему христианскому миру с требованием собрать все рукописи Талмуда и сжечь их. Хотя этот указ выполнялся не везде, по городам католического мира горели в кострах еврейские книги. Одновременно папа издал буллу, запрещавшую использование Талмуда, разрешая евреям иметь другие книги, при условии, что они не содержат вещей, обидных для христианства. Однако прошло несколько лет, и политика изменилась. Сожжение книг уступило место их контролю и цензуре. Одновременно ужесточилась изоляция евреев от христиан, и во многих городах были созданы особые еврейские кварталы. Первый такой квартал был создан в Венеции в 1516 году, еще до начала Реформации. Его именем «гетто» стали называть все вновь создаваемые еврейские кварталы. Большая часть их возникла во второй половине XVI века. Создание еврейских кварталов, как правило, обозначало конец периода изгнаний. С церковной точки зрения, какая разница между изгнанием евреев и созданием гетто? Булла Павла IV и его политика выражают новое, более суровое отношение церкви к евреям. Исследователи истории евреев той эпохи вслед за Генрихом Грецем придерживались традиционного взгляда на католическую церковь как на темный догматический институт, а в ее мерах по отношению к евреям видели проявление католической реакции и темного фанатизма церкви. Еврейство Италии того времени описывалось как находящееся в культурном упадке вследствие оскудения, вызванного новыми ограничениями. Оспаривая этот взгляд, Кеннет Стоу писал, что в основе политики Павла IV по отношению к евреям лежали характерные для него мессианские устремления. Стоу утверждал, что булла Павла IV выражает резкий поворот в церковной политике и отход от традиции, по которым евреям позволялось хоть и в униженном состоянии, но существовать в рамках христианского мира. По мнению Стоу, целью папы было подтолкнуть евреев к обращению в христианство, что должно возвестить начало мессианской эры. Сравните политику Павла IV с документом, написанным по поводу евреев Буцером. Как описывают положение евреев эти два документа? Какие меры, согласно этим документам, следует принять по отношению к евреям? И что можно заключить из этих документов о сходстве и различиях между протестантами и католиками в их отношении к евреям в ту эпоху? Такую мессианскую версию подкрепляет то, что в эту эпоху католическая церковь, как и некоторые вожди протестантов, форсировала обращение евреев в христианство. Евреи должны были слушать проповеди христианских священников. Христиане тоже приходили слушать еврейские проповеди, хотя и не по принуждению. Были созданы специальные учреждения для адаптации выкрестов. Их число было сравнительно велико. В Риме уже некоторое время действовал дом новообращенных. Теперь он был расширен. Подобные учреждения были созданы и в других городах Италии. И еврейские, и христианские источники сообщают о большом количестве обращений в христианство. Впрочем, не по искреннему влечению к нему, которое заставило бы церковь пересмотреть свою позицию по отношению к евреям. Несмотря на эти церковные меры, евреям все же разрешалось жить в городах Италии. Прав Стоу или не прав, в любом случае следует задаться вопросом, какие факторы влияли на мессианские устремления папы и какие аспекты контрреформации нашли здесь свое выражение. То, что мессианские чаяния обострились именно в эту эпоху, требует объяснения. Обострение мессианских устремлений, то есть надежд на скорое наступление конца света, всегда возникают в определенном историческом контексте. Мессианская идея есть краеугольный камень тогдашнего христианского сознания. То же самое можно сказать и о еврейском сознании. Сердцевиной христианской теологии является надежда на второе пришествие Иисуса. Однако встает вопрос, почему эта надежда вдруг становится актуальной. Как правило, мессианские устремления обозначают кризис систем культурных ценностей или социального устройства. В нашем контексте мессианский пыл Папы Павла IV можно расценивать как признак кризиса существующих авторитетов и разрушения прежней системы ценностей. Этот кризис происходил на стадии, когда церковь еще не научилась осваиваться с переменами и воспринимать новое. Мессианские надежды были результатом отчаяния. Папа пытался изменить ход событий, не обращая внимания на новые условия. И среди евреев в эпоху Реформации также ощущался кризис авторитета, который сыграл роль в подъеме мессианских чаяний. Описывая сложную позицию церкви по еврейскому вопросу, Реувен Бонфиль пишет: «Резкий поворот, происшедший в позиции папства, невозможно объяснить, указав одну единственную причину. Помимо личной позиции Павла IV, всегда бывшего ярым ненавистником евреев, о чем свидетельствует ряд решений, принятых им до вышеупомянутой буллы, надо обратить внимание на разнообразные перемены, происшедшие в западном христианстве в бурную эпоху Реформации. На взгляд тех, кто определял церковную политику и от кого требовалось доказать ортодоксальность и приверженность строгим христианским идеалам, евреи, несомненно, были весьма удобным объектом для критики. Меры, направленные против евреев, немедленно бросались в глаза. Еврейская тема тем самым оказывалась в центре внимания, которое иначе могло быть направлено на темы для папства более проблематичные, которые оно предпочитало, пока возможно, не ставить на повестку дня. Однако, скорее всего, помимо сиюминутных интересов и факторов, назрела необходимость пересмотра отношения к важнейшим вопросам религиозного и культурного самоопределения, необходимость которой в те дни ощущалась весьма остро. Одной из таких тем был еврейский вопрос. Поэтому неудивительно, что такая переоценка вначале вернула традиционный подход и усилила тенденцию, подчеркивающую максимально отрицательное отношение к евреям, в особенности в вопросах, воспринимавшихся как наболевшие. Оглядываясь назад, мы можем увидеть в этом временном ухудшении предвестие будущего изменения к лучшему. Изоляция евреев в гетто сопутствовала постепенное сокращение погромов и изгнаний. Почему еврейский вопрос занимает центральное место в католической мысли и политике XVI века? Политика Павла IV, очевидно, отражала признание Реформации как свершившегося факта и одновременно стремление к ликвидации ее последствий. Это объясняет его отношение ко всему, что, на его взгляд, угрожало церкви, в том числе к разным течениям в христианстве, а также к евреям. Стремление Павла IV обратить евреев в христианство означало, что, по его представлениям, еврейство той эпохи бросало христианам вызов. Похоже, что католическая политика по отношению к евреям была вызвана не желанием причинить им ущерб, а опасением перед их влиянием на христианский мир. Понимание мотивов, стоявших за буллой «cum nimis absurdum», не отменяет перечисленных в ней мер подавления их последствий для жизни евреев. Во многих случаях изгнания евреев в Европе говорят о неуверенности властей, боящихся потерять контроль над ситуацией. Можно рассматривать все это и в более широком контексте. Ниже мы попытаемся показать, в чем выражался диалог между евреями и христианами в эпоху контрреформации, и как именно в этом контексте стало ясным, что еврейство и католическое христианство принадлежат к одной культурной системе. Многие явления, которые в ту эпоху объявлялись ересью, то есть отклонением от католической догмы, определялись как иудейство. Таким образом, нетрудно представить, какую проблему представляло собой еврейство. Кроме того, угрожали католической ортодоксии и мараны, которые по определению были полноправными христианами, но продолжали соблюдать различные еврейские обычаи. Опасность маранов, переехавших в Италию, чтобы быть подальше от глаз испанской инквизиции, состояла именно в том, что они были частью христианского мира. Хотя евреев и стремились обратить в христианство, но выкресты возбуждали большие опасения. Их часто воспринимали как врагов, еще более опасных, чем евреи, так как, вступая в христианское общество, они могли принести с собой взгляды, способные разрушить его изнутри. тоже касалось и интереса христианских интеллектуалов к еврейской литературе, в которой они видели источник авторитета для христианской истины. Таким образом, похоже, что в ту эпоху страх перед еврейским влиянием на христианский мир был особенно силен. В католической политике по отношению к евреям надо видеть, помимо прочего, и проявление этого страха, и реакцию на вызов, которым представлялось еврейство.